Глава 29. Я вдыхаю запах свежевыстиранной рубашки Пола Макса, прижимаясь к нему. Скоро он выезжает в аэропорт, ему надо на конференцию по работе, и я не хочу, чтобы вчерашняя перепалка осталась камнем висеть у него на душе. «Извини за вчерашнее», — говорит он. «Я доверяю тебе и хочу, чтобы ты была счастлива». «Спасибо», — говорю я. Макс обнимает меня крепче. «Мне пора. Надеюсь, ты отлично проведешь время с Эйвери». Дружеское плечо мне не помешает. Я рада, что Эйвери купила билет и не против прилететь ко мне. Я говорила ей, что не стоит, поскольку недавно она сломала ногу, но она и слушать меня не хотела. Говорит, ей самой нужно отдохнуть. Я предложила хотя бы встретить ее в аэропорту, но она отказалась и сказала, что закажет такси. Макс уезжает, и я прохожусь по дому, собирая носки, обувь и книги. Все, что разбросала Майя. «Ты уже тут», — говорю я из окна машины. К моему удивлению, на кресле качалки у нашего дома сидит Эйвери. «Извини, что опоздала, утро выдалось безумное». «Ничего страшного. Я бы спустилась обнять тебя, но...» Эйвери смотрит на гипс на ноге. «Не парься, я сейчас», — говорю я и паркуюсь. Взлетаю по ступенькам на веранду и обнимаю подругу. «Я так рада тебя видеть!» «И я!» Эйвери обнимает меня крепче. Я отпускаю ее и встаю так, чтобы не задеть гипс. «Заходи», — держу ей дверь, подруга ковыляет внутрь. «Я отнесу твои чемоданы наверх». «Спасибо. Что-то я не привыкла, чтобы меня обслуживали». «Я знаю, что ты поступила бы так же. Когда снимают гипс?» «Еще не скоро», — говорит она. «Через 2 недели». «Ты куда сильнее меня. Я бы никуда не летела». «Всё не так плохо. Сидеть дома мне надоело. Когда я узнала, что Макс уезжает, то решила, что можно провести время вместе». «Как мило с твоей стороны. Я так по тебе скучала». «И я. А еще они посадили меня на первый ряд, где хватает места ногам. А еще там был очень привлекательный молодой человек». «Надеюсь, ты взяла номер у этого привлекательного молодого человека». Он восхитился тем, что я залезла в самолет с гипсом, разговор завязался сам собой. В конце мы обменялись визитками для рабочих целей. Она поиграла бровями. «Вот как это теперь называется». Я разложила подушки на диване так, чтобы Эйвери могла устроить на них ногу, и вручила ей пульт от телевизора. «Я специально не смотрела последнюю серию «Чуваков и чувих». Давай посмотрим вместе». «О, это будет весело. Прямо как в колледже, когда мы смотрели «Реальный мир». Я тащу громадный чемодан наверх и, поднявшись, потираю спину. Не знаю, что подруга туда напихала, но ей точно пришлось платить за перевес. Хорошо, что средство по уходу за волосами весом в 10 фунтов она отправила заранее. Эйвери проверяет сообщение на телефоне, а я делаю нам маслянистый попкорн, нашу любимую закуску. В колледже это была одна из доступных вкусняшек, которой мы могли закупаться вдоволь. Теперь, если мы видимся, то и дня без него прожить не можем. Я включаю серию, подготовленную Эйвери. «Что нового?» — спрашиваю я, набивая рот попкорном. «Да ничего интересного. Я решила на время отказаться от свиданий». «Ну-ка, расскажи». «Мне постоянно встречаются всякие придурки вроде Крейга из шоу», — указывает она на телевизор. «Зато он милашка». Будто бы услышав меня, мужчина на экране смотрит в камеру, улыбается в 2 ряда белоснежных зубов и подмигивает. «Чем они милее, тем больше они дебилы», — говорит она. «Может, что-то не так с твоим сайтом знакомств? Или достойных холостяков все меньше и меньше?» Моя подруга Кэрри тоже говорит, что встречаться с кем-то нелегко, но недавно она нашла кого-то нормального. Обнадеживает. «Чем мы старше, тем сложнее. Получается что-то вроде игры. С каким багажом ты готова мириться?» «Храни, Господь, того, кто понесет твой. У тебя там что, весь шкаф одежды?» Эйвери кидает в меня попкорном. «Шутки с собой прихватила, смотрю». «Как обычно». «Я очень по тебе скучала», — говорит она и приобнимает меня. По телу разливается тепло. С Эйвери я чувствую себя понятой. Наша с ней дружба ни разу не пошатнулась за все эти годы. Это удивительный дар. Мы смотрим шоу, фыркаем, закатываем глаза и отпускаем саркастичные комментарии. Эйвери — мой спасательный жилет. Когда жизнь выходит из-под контроля, я всегда обращаюсь к ней. Я выключаю телевизор. По Поехали со мной, надо забрать Майю, она тебе обрадуется. В этот раз дорожные работы я объезжаю, выстроив другой маршрут. Как на работе? Тебе по-прежнему нравится? Спрашиваю я, делая радио потише. Да, если так подумать, как наши жизни изменились за последние 20 лет, с ума сойти можно. Эйвери легко поднялась по карьерной лестнице в сфере информационной безопасности, где в основном всем правят мужчины. У нее отличная работа, хотя требует много сил. Эйвери говорит, что работает слишком много, но всегда добавляет, а чем еще занимать свободное время? Главное, ты счастлива, так ведь? Да, жизнь у меня неплохая, говорит она, словно пытаясь убедить саму себя. Звонит мой телефон. Это Макс. Я включаю громкую связь в машине. После обмена новостями он сообщает, что его рейс задержали, и он перезвонит мне позже. Эйвери поворачивается ко мне. «С Максом? Ты сорвала джекпот!» «У нас не всегда все было гладко», — говорю я. В этом я призналась ей одной. «Естественно, отношения — это тяжелый труд, но вы, похоже, достойно пережили шторм и бурю». «Да, наверное. Скажи ты это 2 года назад, я бы вряд ли с тобой согласилась». Мой такой распрекрасный брак пошел по наклонной из-за стресса. Я пыталась быть идеальной мамой и зачать с Максом 2-го ребенка. «Ты бы мне втащила!» «Наверное, ты права», — смеюсь я. Начинает играть «Эки-брэки-хат», и я быстро переключаю радиостанцию. «По-прежнему ее недолюбливаешь?» «Да, и всегда буду». В первый год нас с Эйвери заселили в 1 комнату в общежитии, и в итоге мы прожили все учебное время соседками. На 2-м курсе мы решили присоединиться к сестринству. Эйвери была общительнее меня и поэтому попросила пойти с ней. Там нас заставили организовать вечеринку со свинговыми танцами, и я отвечала за музыку. С кассетой что-то случилось, и воспроизведение застряло на «Эки-брэки-хат», проигрывая ее снова и снова. После этого парни из братств постоянно пели эту песню, стоило мне пройти мимо. Мне было очень стыдно, и я поклялась больше никогда не организовывать вечеринки. Я и не организовывала до этой, мексиканской. Сами видите, что из этого получилось.